Но я не мог доставить ему такого удовольствия. По крайней мере, пока. «Не надо драться, дружище», — мягко сказал я внутренне, где-то далеко за кулисами сознания, ужасаясь собственному противоестественному спокойствию. «Это ничего не изменит. А если ты считаешь своим долгом привести меня в порядок, имей в виду, я и так в порядке». Вообще-то, если кто-то из нас двоих и нуждался в спасительной оплеухе, так это сам Мелифара. Он был бледен, как смерть, несмотря на жару. Даже багровые пятна первых солнечных ожогов не могли скрыть опасную алебастровую белизну его напряженных скул. «Сядь!» — тихо, но жестко потребовал я. Удивительное дело. Но парень послушно последовал моему указанию и опустился прямо в горячую белую гущу, покрывавшую эту неуютную землю. Впрочем, я сам себя не узнавал. Ни одна из многочисленных ипостасей, более-менее знакомого мне Макса, не принимала участия в происходящем. Можно сказать, что я действовал и говорил на автопилоте, причем даже автопилот был новый, какой-то незнакомой мне системой. «Не нужно бояться», — все так же спокойно и отстраненно сказал я ему. «Возможно, мы действительно изжаримся в течение ближайшего получаса. Скорее всего, к тому идет. Но здесь, в лабиринте Мёнина, смерть не имеет такого большого значения, как в обычной жизни. Думаешь, мы остались живы после того, как на нас рухнула та кошмарная жаба?» «Вряд ли», — едва слышно ответил он, судорожно облизывая губы пересохшим языком. «Я и сам страдал от ядовитой соленой горечи, переполнившей мой рот, но отрешенно думал, и это пройдет». Словно без конца перечитывал надпись на знаменитом перстне царя Соломона. Нет, даже не так, словно я сам был этой надписью. «Вспомни, мы умерли в одном мире, а очнулись в другом, а потом открыли дверь и снова оказались в каком-то ином месте». Я сел на корточки рядом со стонущим Мелифара и положил руку ему на плечо. «Смерть здесь всего лишь еще одна дверь. Просто переход из одного коридора в другой, только и всего». «Смотри, второе солнце восходит», — хрипло сказал Мелифара, указывая на ослепительное зарево над горизонтом. «Если их тут столько же, сколько лун...» «Впрочем, какая разница, вряд ли мы доживем хотя бы до третьего. И не надо, слишком уж все это больно». «Слушай, Макс, если все обстоит так, как ты говоришь, зачем мучиться? Просто убей меня. Но я имею в виду, плюнь в меня своим знаменитым ядом. И себя как-нибудь убей. Все лучше, чем жариться заживо. Будем надеяться, что мы оживем в более приятном месте». Я покачал головой. «Этого нельзя делать, дружище». «Почему?» Теперь в его до неузнаваемости изменившемся голосе отчетливо звучали истерические нотки. «Почему мы должны терпеть этот ужас, если единственное, что нам нужно сделать, — умереть, причем как можно скорее?» «Сам подумай. Я-то настоящий?» — тихо возразил я. «И ты тоже?» «А лабиринт, как бы кошмарно ни были его проявления, соткан из паутины иллюзий, поэтому все, что здесь происходит, не в счет. Смерть не взаправду. Ты в детстве никогда не играл в войну? Нет? Ну ладно, все равно ты понимаешь, о чем я говорю, правда?» Он неуверенно кивнул, и я продолжил. «Но если я убью тебя или ты меня, боюсь, что тогда смерть будет настоящей». «Ах, мне уже все равно», — едва слышно прошептал Мелифара. По его обожженным щекам катились слезы, и я здорово подозревал, что и сам выгляжу ничуть не лучше. «Настоящее, не настоящее, лишь бы все кончилось. Этот жар, Макс,